Глава 45. Москва. Четверг. 10:40. Саблин наблюдал в окно, как на утренних улицах суетились прохожие. Город просыпался. Старший следователь крутил в голове новые детали дела. Он сел за стол и допил остывший кофе. Набрал номер Бойко. «Глеб, ну-ка зайди ко мне. Срочно». Младший следователь мгновенно появился в кабинете. «Что случилось, шеф? Мы еще не все проверили, что ты поручил». «Давай, заходи. Я сейчас не об этом. Мне нужно с кем-то поговорить». «Ага». Бойко сел на стул напротив следователя. «Мне не давала покоя эта шумерская печать, и я пересмотрел документы по делу антиквара». Глеб внимательно слушал. «Ну так вот, я нашел фирму, которая продала некий ценный артефакт за несколько недель до убийства Рульковского». «Печать?» «Да». «Кому?» «А вот тут загвоздка. Покупатель анонимный». «Но мы-то понимаем, это была антикварная лавка». «У нас есть только документ. Кто покупатель, не знаем». «Получается, эта печать сначала находилась в антикварном, а потом попала к Николаеву?» «Именно так». «Странно». Пожал плечами Бойко и поправил очки. «Печать купил кто-то, связанный с антикварным магазином. Иначе я бы не нашел это». Саблин постучал пальцем по документу. Бойко закивал. «Но как потом печать оказалась у Николаева? Загадка. Вариантов существует несколько. Например, предмет ему передали для расшифровки. И это мог сделать кто угодно. Рульковский, Хабулани, Крюкова или кто-то из Ордена. Мы не знаем». «Или он купил печать сам?» «Нет. Тогда бы я нашел документ о продаже печати Николаева в бумагах магазина». «Значит, он украл печать?» — предположил Бойко. Саблин задумался. «Теоретически возможно. Но сейчас мне очевидно одно. И Рульковского, и Николаева убили из-за этого артефакта». «Убийца охотится за печатью», — сделал вывод Бойко. «Верно», — кивнул Саблин, щелкнув пальцами. «Что-то произошло, связанное с предметом, и убийца избавляется от Рульковского. Затем печать как-то попадает к Николаеву, и все опять идет не так, а профессора тоже приходится убрать». «Крюкова!» «Да, Крюкова по всем показателям подходит под профиль. Имела доступ к печати, везде ее отпечатки. У нее нашли цианид. Плюс она историк по образованию. А значит, у нее мог быть мотив — заполучить печать себе, чтобы расшифровать». «Да, все так. Но что тогда тебя беспокоит? Крюкова по всем параметрам — наш убийца». «Не знаю. Не знаю». Саблин потер лицо руками. «Есть странное чувство. Как-то очень просто все у нас складывается». «Мы многое выяснили, и это было непросто», — возразил Бойко. «Тебе кажется сейчас, что все очевидно. А ты вспомни в самом начале. Мы не могли понять, что к чему». «Ты прав», — задумчиво произнес Саблин. «Просто хочу убедиться, что ничего не упускаем». «Да все нормально. Мы вышли на след убийцы. Это точно Крюкова. Осталось ее найти. Вопрос времени. Завтра подключим ребят из ФСБ, и дело пойдет». «Похоже, да. Это она». Следователь щелкнул зажигалкой и удовлетворенно закурил.